Писатель смотрел на него холодно и строго. «Может быть, он и прав», — пробормотал Незнамов. Выйдя на улицу, Незнамов вздохнул широкой грудью, но Зайкин, похоже, был очень доволен. «Как мало мы знаем о своих же согражданах», — сокрушался он. «Какие-то казенные сведения о великих успехах в строительстве социализма и коммунизма. С какой гениальной точностью они рассчитали остов кожаной охотничьей байдары. Ведь, насколько мне известно, у них не было письменности. Значит, все расчеты и чертежи, если можно так выразиться, они держали в уме и руководствовались только опытом и интуицией. А эти художественные произведения... Интересно, вы заметили, что по мере приближения к современности художественная выразительность у них понемногу исчезает и появляется пресловутый социалистический реализм? По-моему, нет хужего симбиоза и более неестественного союза, чем социалистический реализм и искусство первобытного человека». Незнамов слушал своего друга, внутренне соглашаясь с ним, поскольку он тоже почувствовал налет фальши в некоторых изделиях молодых мастеров Уэленской мастерской. Однако он бы не мог выразить свои мысли с такой точностью, как Зайкин. Все же он кандидат технических наук, лауреат государственной премии. «Знаешь, как бы удивляясь этому обстоятельству, сказал ГЭМО секретарь Ленинградской писательской организации Анатолий Черепов, а тебя оставили в заключительном списке соискателей государственной премии». ГЭМО знал окольными путями, что ленинградские писатели и отдел культуры обкома КПСС не поддержали его кандидатуры. Правда, и против активно не выступили. Просто не послали каких-то необходимых бумаг. Но, тем не менее, культурная секция комитета по премиям, в составе которой были не только писатели, но и художники, музыканты, актеры, кинематографисты, сделала все, чтобы ГЭМО остался в списке. Опять же, знающие люди намекнули, что это практически означает, что государственная премия у него в кармане. Все это скорее пугало, чем радовало ГЭМО. Но главное, в таком состоянии напряженного ожидания он совершенно не мог работать, не мог выдавить из себя ни строчки. Валентина несколько раз спрашивала его о причине такого необычного состояния. И когда услышала признание, улыбнулась. «Нашел, из-за чего переживать. Мы жили без премии и дальше прекрасно проживем. Тебя и без нее считают хорошим писателем. И боюсь, что это может только осложнить тебе жизнь». «В каком смысле? Будешь чувствовать себя обязанным. Кому? Партии и государству. Как это говорится? Только благодаря заботе Коммунистической партии, ее Центрального комитета и советского правительства малые народы Севера вырвались из темноты и невежества и стали на путь строительства светлого будущего. Я-то видела это светлое будущее». Несколько раз ГЭМО брал Валентину с собой в путешествие по Чукотке. То, что она увидела там, повергло ее буквально в шок, и она сказала: «Они же вымрут, если будут так пить». Гэмо настолько привык видеть своих земляков большей частью пьяными в районном центре бухты Провидения, выходные дни в селах, что восклицание жены даже несколько обидело его, и он заметил: «Русские тоже пьют. Русский выпьет и проспится, а потом нас все-таки миллионы, а чукчи и эскимосов всего-то 150 тысяч человек. Как же вы не видите всего ужаса, что творится вокруг?» Валентину особенно коробило и возмущало отношение приезжих к местному населению. Их нескрываемое пренебрежение и высокомерие по праву покорителей Севера и первопроходцев, и роль при этом партийной и советской администрации. «Знаешь, те твои соплеменники, которые пригрелись у власти, — сказала Валентина, — предают собственный народ. Они заботятся о своем благополучии больше, чем о своем народе. За свои посты держатся крепко, потому что они зависимы от приезжего начальства. Если их выгонят из райкомов и райисполкомов, они пропадут, потому что больше ничего не умеют делать. Они же не охотники и не оленеводы, изнежились в благоустроенных квартирах. Если я получу премию, — сказал Гэмо, — у меня будет больше возможностей влиять на дела на Чукотке. А может быть, мы вообще переедем туда. А вот этого тебе делать совершенно ни к чему, — решительно возразила Валентина. Ты так много времени проводишь на родине, а вот если поселишься постоянно, тебя или спаят, или сотрут в порошок. Ну почему? Потому что для местного начальства ты неудобный человек. Ты что, не понимаешь, почему не так носятся с тобой, исполняют любую твою просьбу? Потому что ты побыл здесь и уехал, а они остаются. И еще времена, когда сюда приезжали романтики и подвижники, давно ушли в прошлое. Скажу больше, сюда приезжают далеко не самые лучшие люди». Гэмо слушал жену и удивлялся тому, как она быстро разобралась в чукотских делах. И теперь он вспоминал, что местное начальство часто относилась к ней с большим вниманием, чем к нему самому. Несколько раз предлагали шить что-то из меха в Провиденском кожзаводе, приглашали на склады, где можно было одеться с ног до головы во все дефицитное. Но Валентина держалась стойко, отклоняя все заманчивые предложения и ссылаясь на то, что у нее нет денег. Тогда щедро предлагали взаймы, благо северяне получали большие деньги, но слышали в ответ: «Нечем потом отдавать». «Премия все же дает многое», — продолжал мечтать Гэмо. «Прежде всего переиздание, а это деньги. На них, например, можно купить или построить дачу». Мечта о даче была слабостью Валентины, и она соглашалась, что государственная премия им не будет лишней. А между тем благоприятные предвестия доносились отовсюду. Оба литературных издания «Литературная Россия» и «Литературная газета» поместили обширные хвалебные статьи о творчестве Гэмо. По радио часто звучали его произведения. Телевидение приглашало на разного рода передачи, брали интервью. Снег не удерживался на асфальте, и город никак не мог обрести праздничного вида.